Между тем, русский двор вошел в непосредственные сношения с Венским по поводу мира с Турцией. Русские условия были сообщены. До получения ответа из Вены в апреле граф Панин попытался выведать у австрийского посла в Петербурге князя Лобковича, знает ли его двор о плане раздела Польши, как смотрит на него и нельзя ли склонить Венский двор к соглашению насчет Турции. Для России, так же как для Пруссии и Австрии, были возможны только два пути – или тесным союзом с Пруссией, удовлетворяя требования последней ободиночить Австрию и заставить ее согласиться на русские распоряжения относительно Турции, или, наоборот, войти в тесный союз с Австрией, ободиночить этим Пруссию и заставить ее согласиться на все распоряжения императорских дворов относительно Турции. Мы увидим, как впоследствии вторая система сменит первую. Но теперь до этого было еще далеко, и прежде всего по вине Австрии, которая не хотела обратить должного внимания на русские предложения. Панин в разговоре с Лобковичем обратил внимание на вооружение Венского двора. «Настоящее положение трех дворов, — сказал он, — образует для меня лабиринт комбинаций, откуда я не вижу выхода. Ну, не могу я поверить, чтоб цель вашего двора состояла в поддержании Турции, которая всегда будет самой опасной вашей соседкой. Неизменное правило вашего интереса этому препятствует. И князь Кауниц так ясно понимает выгоды австрийской монархии, что не может присоветовать этого. С другой стороны, прусский король также вооружается. И я не могу себе представить, чтобы он это делал в качестве нашего союзника из опасений вашего двора, ибо все доказывает добрые отношения между ним и их императорским величествами. Все обнаруживает полную безопасность. Не видя в деле нашего примирения с турками причин вооружения соседей, я необходимо должен обратить внимание на дела польские. Если мое предположение сколько-нибудь основательно, то я бы просил доставить мне от князя Кауница этот знак доверия, чтобы он открылся мне относительно своих видов на Польшу, заставивших его, как министра, присоветовать своему двору вооружение. Вероятно, здесь не пойдет речь об отдаче христианских областей под магометанское господство, но о распределении между государствами христианскими некоторых областей христианских в пользу политического равновесия для соединения интересов всех соседей и для упрочения их спокойствия. Думая таким образом об округлении границ для соседей Польши, нельзя сомневаться, что эта республика может еще существовать как государство значительное. И что касается отторгнутых от нее частей, то они, конечно, ничего не потеряют от того, что не будут более подчинены правительству, представляющему один беспорядок и смуту. Князь Лобкович уверил Панина, что не имеет никакого понятия о видах своего двора, но что находит выслушанное мнение основательным и передаст его конфиденциально князю Кауницу, причем будет его просить отвечать на доверие и откровенность русского первенствующего министра и надеется, что граф Панин останется доволен его ответом. Лобкович дал также знать своему двору о внушениях Панина, что русский двор дружбе Венского двора готов пожертвовать дружбою короля прусского, которым в Петербурге недовольны, находят его поведение двоедушным и подозревают в намерении взять что-нибудь у Польши, а это здесь считают для себя невыгодным. Иосиф II в восторге писал брату: «Обнаружилось, что прусский король нам солгал, представляя предложение о разделе Польши, идущим из Петербурга». Но в Вене отвечали на эти внушения вовсе не так, как могли ожидать в Петербурге. Лобкович передал Панину депешу Кауница, в которой надворный австрийский канцлер уведомлял, что освобождение Обрезского истребовано у Порты, и султан соглашается вступить в мирные переговоры с добрыми услугами Австрии и Пруссии. но русские мирные условия о независимости Молдавии, Валахии и татар он, Кауниц, находит невозможными. Султан на это не согласится, потому что фамилия крымских ханов должна наследовать турецкий престол в случае пресечения атаманской фамилии. Кроме того, независимые татары могут быть опасны австрийским землям. Панин возразил, что большая часть татар были сначала вольны и уловлены в подданство только надеждою атаманского наследства, что остальные татары были русские подданные, и по временам крымские ханы переманивали их с кубанской на крымскую сторону, что Россия доставлением им прежней вольности хочет положить только преграду между собою и турками, что многие из гиреев живут в Турции, и если их недовольно для наследства, то Порта может для этого оставить у себя всю ханскую фамилию, что татары вовсе не так близки к Австрии, и если бывали они в прежние войны на ее границах, то не иначе, как по приказанию Порты. В заседании Совета 9 мая Панин, рассказавший о депеше Кауница, объявил, что дело очень важно, и высказал наивное мнение, что одно средство к исполнению русских желаний и к соглашению Венского двора – это убедить последний собственную его честью и славою у потомства, надобно растолковать ему бескорыстие русских намерений, растолковать, что турки сами никогда не могут возвратить себе отнятые у них русскими земли, и если другие европейские державы станут им при этом помогать, то уже сами христиане будут виноваты в том, что повергнут снова в рабство других христиан. Но Россия и тогда, не будучи в состоянии исполнить своего человеколюбивого намерения, не отдаст их туркам, а отдаст Венскому двору с тем, что если он не захочет спасти угнетенных христиан от порабощения, то пусть отдаст их туркам сам, и тем останется в ответе перед Богом, светом и потомством. Совет одобрил мнение Панина, но некоторые члены заметили, что сходство ответов Венского и Берлинского дворов доказывает давнее знакомство прусского короля со взглядами Венского двора. В заседании 16 мая Панин в первый раз сообщил Совету о предложении Фридриха II приобрести польские области. Когда в Совете заметили, что хотя и невероятно, чтоб искренние и справедливые требования Ее Величества не произвели у Венского двора желаемого действия, однако в противном случае военный пламень может распространиться по всей Европе, императрица вышла из совета, и граф Панин начал говорить: «По случаю известного захвата Венским двором пограничных с Венгрией польских староств, король прусский отозвался здешнему двору, что он не намерен быть спокойным зрителем такого поступка со стороны соседей, что имеет он также права на смежные с его владениями польские земли и намерен взять их себе, что и Россия, если имеет такие же требования и хочет пользоваться удобным случаем, сделала бы с ним общее дело».